Текст 20. Альрик и Эйрик, сыновья Агни, были князьями после него. Они были могущественны и очень воинственны, и владели разными искусствами. У них было обыкновение ездить верхом, приучая коня идти шагом или рысью. Ездили они верхом превосходно и очень соперничали в том, кто из них лучший наездник и у кого лучше лошади. Однажды братья выехали на своих лучших лошадях, отбились от других людей, заехали в какие-то поля и назад не вернулись. Их поехали искать и нашли обоих мертвыми, с проломленными черепами. У них не было с собой никакого оружия, только удила, и люди думают, что они убили друг друга удилами. Тьодольф говорит так. Альрик, подняв руку на Эйрика, сам от руки братней умер. Да не меч, а узду простую князья в бою заносили. Прежде вождям не доводилось брать на брань конскую сбрую.